Верхний свет погас, и отец Нил услышал, как закрылась дверь, щелкнул замок. Выждав несколько секунд, он поднялся, вытер взмокший лоб. Вокруг было темно и тихо. Когда он вышел из библиотеки, поставив МММ на прежнее место, коридор северного крыла по-прежнему был пуст. Теперь нужно вернуть ключи. Дверь кабинета библиотекаря все еще была не заперта, и одежда отца Андрея висела на спинке кресла. С бьющимся сердцем он опустил в карман брюк связку ключей. Отец Нил знал, что никогда больше не переступит порог этого кабинета. Того, что было прежде, не вернуть. Он окинул прощальным взглядом полки, где отец Андрей хранил книги, прежде чем распределить их по библиотечным отделам. На самом верху одной из стопок он заметил книгу без этикетки, название его заинтересовало. «Последние коптские апокрифы и знак Хамади. Научный редактор и автор комментариев, преподобный отец Андрей Соколовский, орден святого Бенедикта. Издательство Габальда, Париж». А, наконец-то вышло в свет издание апокрифов, над которым он трудился последние 10 лет. Отец Нил раскрыл книгу. Эта удивительная монография была опубликована при участии и содействии Национального комитета научных исследований. На странице слева был приведен коптский текст, кропотливо воссозданный отцом Андреем, справа — перевод. Последний труд единственного друга, его завещание. Пора было уходить, он и так чересчур задержался здесь. И тут, неожиданно для себя, он вдруг принял решение. Из его кельи выкрали предсмертную записку отца Андрея, обращенную лично к нему. Так пусть же книга, над которой его друг работал с такой любовью, вложив в нее все свои знания, книга, которую он получил перед самым отъездом в Рим, принадлежит теперь ему, отцу Нилу. Она его по праву. На ней нет этикетки, значит, в каталог аббатства ее еще не внесли. Никто не узнает, что он забрал ее. Отец Нил хотел быть ее единственным обладателем. Это был словно прощальный подарок друга, который никогда уже больше не улыбнется ему и не сядет в это кресло. Решительно спрятав под накидку издание апокрифов и знак Хамади, он вышел в коридор. Когда отец Нил спускался по лестнице, он вдруг почувствовал такое беспредельное одиночество, отныне уготованное ему, что не заметил, как кто-то в гробошерстной монашеской рясе прижался к стене возле двери в отдел библейских наук. Таинственный незнакомец нервно сжимал наперстный крест, на безымянном пальце его руки виднелось простое металлическое кольцо. Отец Нил вошел в свою келью, затворил дверь и замер. Чуть раньше, отправляясь на утреннюю службу, он оставил свои ночные записи в безукоризненном порядке, тщательно разложенные на несколько небольших стопок. Теперь же листы бумаги были разбросаны, как будто по келье пронесся порыв ветра. Но сегодня он окна не открывал. Кто-то опять побывал в его келье, кто-то рылся в его вещах и, может быть, украл кое-что из его вчерашних заметок. Глава 24. Деяния апостолов. Уже 3 недели минуло со дня смерти Иисуса. Нынешним утром в высокой зале собралось около 100 последователей учителя. У всех на устах был один вопрос: что стало с телом Иисуса? Петр огляделся. В другом конце комнаты возле стены стоял хозяин дома. Вокруг него сидело 2 человека. Они то смотрели на него, то в сторону окна, около которого плечом к плечу собрались 11. «У него появились сторонники», — подумал Петр. «Настало время решать, он или я». Он посмотрел на тех, кто сидел рядом. Вот его брат Андрей прикусил губу, вот Иоанн и Иаков Зеведеевы, бывший мытарь Матфей. Никто из них не способен стать предводителем. Кто-то должен возглавить эту растерянную толпу. И именно сейчас нужно встать и взять слово, а значит, взять власть. Где тело учителя? Петр глубоко вздохнул и вскочил на ноги. Свет из окна падал ему на спину, оставляя лицо в тени. Братья! Сколько он ни пытался, Он так и не смог выяснить, похоронили Ессей и Иисуса или нет. Интересно, знает ли это домохозяин? Надо раз и навсегда отвлечь от него внимание этих людей и показать свою силу.